Келлеру или казалось, или, может быть, правда. Но вроде бы на глаза итальянца навернулись слезы. О, Господи, Боже мой, уточнить было нельзя, да и желания не присутствовало. Извините, матрос, но вам никак нельзя появляться в обслуживающем посту реактора. У вас отсутствует допуск. Кроме того, люди там занимаются работой. Я так понимаю, что в данной ситуации во главе угла ревность, верно? Но я лично очень сомневаюсь, что при несении вахты у сердца нашего кита кто-то занимается чем-то помимо службы. Реактором, как вы ведаете, командует очень ответственный офицер, лейтенант Скотт. Он не допустит в самом важном месте боевого корабля каких-то вольностей. Так что вот то-то и оно. Похоже, Фолька Ильяцу всхлипывал. «Что то-то?» — не понял капитан Хеллер. «Мне кажется, сэр, что мой напарник влюблен в этого Скотта». «Что?» Лоджи Хеллер несколько растерялся. «Ну, это вы бросьте. Лейтенант Скотт, он во мне... Ну, в общем, у него есть жена на берегу». «Ты кто на берегу? Ну, а то...» «Матрос, вы мне тут прекратите распускать слюни!» — жестко сказал Хеллер. «И сопли, кстати, тоже». «Вам хорошо рассуждать». Ильяцу совсем паник. «Что значит «мне хорошо»?» — прервал его Хеллер. «А чего мне хорошо-то? От меня так вообще...» «Что вообще, сэр?» «Жена ушла, вот что!» «Правда?» — переспросил Фолька Ильяцу. Кептону показалось, что в голосе прослушивалась некоторая надежда. «Господи Иисусе!» — констатировал Лоджи Хеллер. «Не хватало тут мне еще любовничков». «В общем так, специалист-торпедист, давай оставим эти нюни. Вы боевой моряк. Надо вам со своим другом поговорить. Выяснить все на чистоту, по-мужски. А уж потом решать, то... либо это. Ой, словом, не рубить с плеча». «А что решать-то, господин капитан? Что, развод? А кто на нашем ките к сему уполномочен?» «Ой, ну зачем развод-то? Ну, я не знаю. Ну, поговорите друг с другом. Ну, найдите общие интересы. О службе погутарьте. Вспомните совместно проведенные деньки, радости и будни». Капитан Лоджи Хеллер поймал себя на том, что уже приобнял торпедиста и похлопывает его по плечу. И тот теперь прильнул к нему как к родному. Но ведь дело-то происходило не в замкнутом помещении. Кто-нибудь мог пройти мимо и увидеть эту картину. «Ой, боже правый!» — ужаснулся офицер. «Еще не хватало, чтобы ко мне пришел на разборки его друг-партнер». Он резко отстранился. «Эй! Держите себя в руках, Фолька Ильяцу!» — сказал он твердым, как сталь, голосом. «Мы тут все на боевом корабле. И служба у всех не сахар. Развели, понимаешь, нюни. Почитайте новости и узнайте, как нашим братьям достается в Африке. За нами Нью-Йорк с Вашингтоном. Нам отступать некуда. Выше нос! И все остальное. Ну, то есть, ну, в смысле... В общем, стойте так, чтобы стойко надо держаться по-солдатски. Короче, попытайтесь решить проблему по-свойски, по-хорошему. Но если уж не получится, то...» «Что?» — с некоторой новой надеждой произнес Ильяцу. «То расселим вас до официального развода в разные каюты. Вот что». «Ну, все, наверное. Все, закругляем это дело, все. У нас, понимаешь, капеллана на борту нет, о чем я, кстати, очень жалею. Не кисни. И вообще, Фолька, ты же у нас, это, как тебя, торпедист. На вас вся надежда. Скоро ваши торпеды понадобятся в деле. Мы ведь уже на месте, около Панамы. Вокруг нас куча целей». «Вау, «Я все понял, сэр. Разрешите идти». Итальянец несколько ожил. «Так точно! Вы свободны!» Фух. Лоджи Хеллер снова закупорил каюту и перевел дух. Затем он тщательнейше умыл лицо и руки, глянул в зеркало. Слава Господи, следов помады не наблюдалось. Соотечественник великих мафиози все еще не шел у него из головы. Его даже было жаль. Ай, наверное, он смотрит на свои торпеды и представляет... Вот, командир атомохода оборвал идиотизм мыслей. Понесло меня куда-то на фаллические символы. Что, капеллан, что ли? Вникать во все эти нюансы. Ой, ну вообще-то, ну торпеда, ну она же по форме... по форме сходна с атомоходом? Господи! Господи, да у нас же тут сплошной... Ой...